не понимать человеческую природу. Белл Грайт посмотрела на свою жену. — Ты приготовила мне вещи, Фло? Она кивнула. — Может быть, ты принесешь нам чего-нибудь выпить? Возможно, господа захотят... — Господа не захотят ничего сверх того, чем то, что миссис Белл Грайт осталась в этой комнате, — усмехнулся Мейсон и пояснил в ответ на недоумевающий взгляд Белл Грайда. — А то ей вздумается еще позвонить какому-нибудь приятелю. Когда они уселись, Белл Грайт пристально посмотрел на Дрейка. — Так, значит, меня вышвырнули из детективного агентства? — Это зависит от вас, — живо ответил Мейсон, не давая Дрейку возразить. — Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, как вышло так, что вы нас предали. Может быть, все выглядит не так уж и плохо. — Вы и в самом деле воспринимаете это совсем иначе, чем я думал, — сказал Белл Грайт. — И от этого я еще больше чувствую себя предателем. Мне и правда... Хотелось бы как-то объяснить вам свое положение, господа. Я ведь не всегда имел постоянную работу. А у меня жена, которую я должен содержать, дом, который нужно поддерживать в приличном состоянии, и множество расходов. Так вот, когда я отправился на рок изобилия, ты попал прямо в гущу дела об убийстве. Первый раз в жизни я столкнулся с тем, что у меня появилась возможность действовать в качестве оперативника. Как вы помните... Я преследовал Сильвию до набережной, потом сопровождал ее на корабль, а затем вернулся вместе с ней на берег, где увидел Стейблза, который передал мне, что он получил распоряжение сменить меня. Я позвонил по телефону, сделал доклад, и мистер Дрейк сказал, что работает на вас, мистер Мейсон. Я знал, что вы на корабле, вот я и подумал, что мог бы вернуться обратно, чтобы в случае чего быть вам полезным. — Минуточку, Белл Грайт, — сказал Дрейк. — Минуточку. — Правильно ли я понял, что ты вернулся обратно на рок изобилия? — Да, — кивнул Белл Грайт. — Какого черта ты не отправился домой? — Ведь я же сказал, что ты не потребуешься мне больше в этот вечер. — Сказал? Белл Грайт неловко заерзал на своем стуле. — Видите ли, мистер Дрейк, ведь вы меня ставили не слишком высоко, да? Поручали мне не очень сложные дела. Все интересное доставалось другим. Вы помните, как поручили мне следить за горничной Сильвией Оксман? И единственная причина, по которой я оказался замешанным во всех этих событиях, это то, что девушка отправилась на встречу с госпожой. А как только я добрался до миссис Оксман, вы сразу же приказали мне передать ее Стейплзу. Я знал, что в основном вы работаете на Мейсона. Вот я и решил, что если я сумею произвести хорошее впечатление на мистера Мейсона, то он замолвит за меня словечко перед вами и будет давать мне действительно интересные и важные поручения. — Если дело обстоит именно так, — начал Дрейк, — то как ты мог? — Подожди, Пол, — прервал его Мейсон. — Разреши мне самому разобраться со всем. — Так что же случилось после, мистер Белл Грайт? — К тому времени, когда я вернулся к судну, там стали чинить трап, и нам пришлось остаться на катере. А через некоторое время прибыли полицейские, и мы узнали, что на судне произошло убийство. Полицейские сказали, что нам придется вернуться на берег, поскольку никому не будет разрешено подняться на борт, и игры там тоже не будет. Это заставило меня призадуматься. Когда мы прибыли на берег, там уже толпились репортеры. Один из них знал меня и то, чем я зарабатываю на жизнь. Он начал меня расспрашивать и понял по моим ответам, что я мог бы ему рассказать немало, если бы захотел. Он захватил меня с собой и отправился к своему редактору. А тот послал еще одного человека, который должен был сменить на пристани моего знакомого. И вот редактор сделал мне предложение, которое значило для меня многое. И я не мог устоять против искушения. К тому же я не считал, что мой рассказ может доставить кому-то из вас неприятности. Мне сказали, что мистер Мейсон на борту рога изобилия, что он арестован, и что все равно вся эта история выплывет наружу в течение следующих суток. И они просто хотят оказаться первыми. Они сказали, что если стану держать язык за зубами, то это все равно ничего не даст, а если я все выложу им, то заработаю кучу денег. А потом редактор сообразил, что ему лучше растянуть эту историю на два выпуска и решил спрятать меня где-нибудь. Но кто-то из репортеров видел, как все произошло, и уж не знаю, каким образом, но окружной прокурор узнал, где я нахожусь. Мне вручили повестку, и когда стало известно, что я должен буду публично давать показания, газета меня тут же выкинула, поскольку им не было больше от меня пользы. За мой первый рассказ мне уплатили немного наличными, на том все и кончилось. — Насколько точным был ваш рассказ по телефону? — спросил Дрейк.